Microsoft пидорасы, Microsoft хуесосы. Я ебал эту компанию в очко. Microsoft пидорасы, Microsoft должны исчезнуть. Этих ебаных коррупционеров нужно истребить и вырезать. Эти нази портят всем людям жизнь. Эти нази портят интернет и все вокруг. Microsoft вы пидоры, Microsoft вы хуйня. Microsoft вы ошибка природы. Microsoft вы ошибка природы. Microsoft пидорасы. Microsoft хуесосы. Чайпот компания в очко. Microsoft пидорасы. Microsoft должны исчезнуть. Этих ебаных коррупционеров нужно истреблять и вырезать. Эти мрази портят всем людям жизнь. Эти мрази портят интернет и все вокруг. Microsoft вы пидоры, Microsoft вы хуйня. Microsoft вы хуйня, Microsoft вы хуйня. Microsoft вы ошибка природы. Microsoft, Microsoft, Microsoft, спасите два драка. Я вас ненавижу, горите в аду. Ебаная шельма за тебя сдох. Microsoft пидорасы. Microsoft пидорасы. Microsoft, Microsoft, сдохните вы от рака. Я вас ненавижу, горите в аду. Ебаная шельма, сатья, сдохни. Ты такой ебан, у тебя имя и фамилия кончены. Надела ебаная, тогда, сука, наделал ты кучу говна. Возле себя, может, тогда его нахуй, вроде к себе это говно. Посри, пидор. Microsoft пидорасы. Microsoft, горите в аду. Microsoft, чтобы вы сдохли. Чтобы вы обанкротились, аминь. Microsoft пидорасы. Microsoft пидорасы. Microsoft горите в аду. Microsoft, чтобы вы сдохли. Чтобы вы обанкротились, аминь. Microsoft пидорасы. Microsoft пидорасы. Microsoft пидорасы. Microsoft горите в аду. Microsoft, чтобы вы сдохли. Чтобы вы обанкротились, аминь. Microsoft пидорасы. Microsoft горите в аду. Microsoft, чтобы вы сдохли. Чтобы вы обанкротились, аминь. Microsoft пидорасы.